Вы знаете, сегодня у меня простая тема, которую я назвал «Свиное корыто». Очень интересная тема, ты знаешь, я ее получил, лежа дома на своем карпете и просто общаясь с Богом и крича «До каких пор?» и знаете, бил свой карпет и не понимал, бил этот пол и не понимал, что происходит, до каких пор я буду в этих делах, до каких пор я буду эти вещи сносить, до каких пор будут у людей вещи, которые они не могут перебороть в себе. Почему происходит то, что происходит? У нас всегда стоит проблема в нашей жизни. Проблема нашей жизни. Как возлюбить Бога больше, чем ты возлюбил грех? Амин? Потому что мы параллельно с вами можем влюблены быть в Бога и говорим, что мы ненавидим грех. Мы его ненавидим, мы не хотим ничего общего иметь с этим грехом. Мы ничего не хотим общего иметь с тем, что связывает нас. И здесь же разворачиваемся и делаем. Не задумывался ли, что за парадокс? Я здесь говорю, что я ненавижу, и разворачиваюсь, и с таким наслаждением делаю. Да, потом я каюсь и плачу, потом я кричу, я в депрессии, я ничего не хочу видеть, никого видеть, только Господь, измени меня, верни меня в то состояние, откуда я выпал. Почему? И мы не можем, мы как люди, да, практически все варятся в этом цикле, в цикле победы над собой. Почему? И мы каждый из нас задаем вопрос Богу, вопрос Ему, почему мы постоянно оказываемся у свиного корыта? Раз за разом, я с Богом на Его горе, я в славе, я говорю, я ненавижу грех, я ненавижу все, что в моей жизни происходит, я беру, я все, наконец-то я делаю шаг, и больше я этого делать не буду. Проходит ровно неделя. И ты опять около того же самого свиного корыта, со свинячьими мордами, нюхаешь то, что происходит там, и с аппетитом наслаждаешься. И я задумался, Господь, что влечет нас к этому? И что влечет нас к этому, еще не так для меня важно, как то, почему я не могу эти свиные рожки оставить в покой? Почему это корыто возвращается в мою жизнь? Мы с вами честные люди, да? Давайте поговорим на такую честную тему. Почему мы идем к Господу и потом открываем глаза, и у нас стоит вонючая корыта со свинячьими пятаками? И ты говоришь, Господь, откуда я опять здесь? Я ненавижу это место, и здесь же правой рукой засовываешь все в свой рот. И я задал вопрос, говорю, Господь, какая сила влечет меня назад к корыту? Почему я не могу победить эти вещи в своей жизни? Ты никогда. Ты знаешь, в твоей жизни должно прийти полное решение того. Блудный сын. Давайте прочитаем притчу о блудном сыне. Это просто прекрасная притча. Аминь. Давайте прочитаем ее. От Луки 15 глава, с 11 стиха и до конца. От Луки 15 глава, с 11 стиха. Я читаю. Еще сказал, у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть имения». Отец разделил им имение. По пришествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, то настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Самое интересное, я сейчас буду кусочками читать это и возвращаться. Вы эту притчу все знаете, поэтому я не буду ее читать до конца, потому что вы все знаете, что происходило. Заметьте одну такую вещь. Отец никогда не бегал за сыном. Вы слышите меня? За тобой Бог никогда ни в жизни не будет бегать. Если ты один раз познал его, написано, если будет 100 овец и одна заблудшая уйдет. Это говорится о мирских людях. И Господь идет, чтобы найти эту овцу, которая потеряна. Но когда ты, живя в его доме, решил сам уйти от него и собрать все, что ты имеешь. Вы слышите меня внимательно? Ты берешь весь этот багаж накопленный, все, что ты имеешь. Да, я живу не так, как все. Слушай, подожди. Когда ты пойдешь в дальнюю страну, ты начнешь жить так, как все. Вы слышите меня? Это ты сейчас живешь не так, как все, потому что ты еще что-то имеешь. Как только ты открываешь двери церкви и выходишь, и уходишь куда-то, да, куда угодно, или там даже, ладно, двери церкви, двери, когда ты отходишь от отца. Здесь не написано о церкви. Хочу сразу вам объяснить это, окей? Я не говорю о том, что вы должны быть в церкви, но здесь говорится об отце. Сын оставил отца. Это значит, был человек, который отступил. Смотрите, какой фактор интересный, что отец ничего не сказал сыну ни тогда, когда он попросил имение, ни тогда, когда сын или его дочь, да, собрали имение, ничего он не говорил, когда они взяли и ушли. Ничего, никаких писем не посылалось в ту страну, никаких приглашений назад не было. Только по одной единственной причине. Потому что Господь никогда не повторит тебе, не даст тебе того, чего Он уже тебе дал. И в этот момент настает реальная вещь, когда у нас была с вами тема «Ты должен убить их сам». В этом случае ты должен понять все сам. К тебе должно прийти понимание. И мы до тех пор, пока к тебе не придет понимание, где ты находишься и что с тобой происходит, ты всю жизнь будешь есть у свиного корыта. Вся твоя жизнь все время будет крутиться по кругу. Ничего в твоей жизни не будет происходить. Ты даже можешь быть в церкви и быть постоянно у свиного корыта. Вы слышите меня? Церковь не доказывает о том, что ты ходишь с Богом. Церковь — это место, где приходят большинство людей, которые ходят с Богом. Слышите меня? Но не все. И поэтому я говорю, что есть вещи. Смотри, что происходит дальше. Смотри. И смотри, 17 стих, мощный стих. Здесь написано: «И пришед в себя сказал, сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: Отче, я согрешил против неба и перед тобой, и уже не достоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников». И встал и пошел. Есть фактор, который ты должен сделать шаг к нему, что-то изменить в своей жизни. Что-то ты должен сделать к тому, чтобы Бог, понимаете, никаких миссионеров он не засылал в дальнюю страну. Ничего он не делал, ничего не происходило. Все, что ты делаешь и чем ты занимаешься сейчас, я тебе честно говорю, тебе должно опротивить до такой степени, что ты встанешь и скажешь: больше я здесь не буду. Есть вещи в нашей жизни, я вам честно говорю, я эту вещь настолько осознал в своей жизни, я просто в один прекрасный момент открыл мои глаза и говорю: Господь, это все, больше я здесь не буду. До тех пор, пока ты у свиного корыта оказываешься, у тебя есть хорошее побуждение вернуться назад. Но ты еще честно, один на один, ты никогда к нему еще не возвращался назад. Иначе бы ты никогда не оказывался у свиного корыта. Поэтому, и почему ты думаешь: Господь, почему эти вещи в моей жизни происходят? Потому что в твоей жизни не было сделано решение. Как мы слышали свидетельство, да? Что я говорю: Господь, измени меня. И мы с вами молимся. Вы знаете, что такое вообще «измени меня»? Вся твоя натура будет трещать по швам. Все, кто ты, будет разлетаться в дребезги. Ты будешь рыдать. И ты говоришь: зачем я попал в эту церковь? Но ты как раз попросил, чтобы Господь начал менять тебя. Ты знаешь, что такое перемены? Ты знаешь, что если, когда ко мне попадает кусок золота, я занимаюсь зубами, я отливаю золотые вещи, я знаю, что такое золото нечистое, я знаю, что такое чистое золото. Иногда золото так радуется в нашем случае: я наконец-то попала в руки мастера. А мастер смотрит и говорит: знаешь что, это такое, это просто обыкновенный кусок металла. Да, он драгоценный, но до тех пор, пока он будет просто куском, с примесями, с грязью, до тех пор он не имеет в себе ничего несущего стоимости или цены. И иногда мы приходим и говорим: Господь, наконец-то я на том месте, где ты хочешь меня видеть. И здесь так Господь такой говорит: аллилуйя, и бросает тебе, пум, и ты вроде лежишь. Знаете, у меня есть, знаете, этот, он называется торч, который я зажигаю, это газовый, я не знаю, как это называется, это, да, газовая горелка, да, это даже горелка нельзя назвать, это такой мощный пламень, который, и у меня специальная чаша такая. Я бросаю туда этот кусок золота и начинаю нагревать. И ты стоишь, радуйся, мне так тепло, Господь, в твоем присутствии. Я так наслаждаюсь твоим теплом. Мне наконец-то я согрелся. Это моя семья, это то, где я должен быть. Господь, ау! И понеслась, родимая. И потом ты говоришь, что происходит? Почему мне становится жарко? Почему мне становится, Господь, мне уже некомфортно? Господь говорит, да, хорошо. И дальше делает, понимаешь? Я не обращаю внимания никогда на золото. Что происходит? Честно тебе сказать, когда золото грязное, с него выскакивают прям и искры. И мне надо, чтобы на моем лице были, знаете, как такие очки, которые предохраняют меня от того, что золото может выскочить. Я весь, знаете, у меня полностью, это есть такая вещь, которую одеваешь, и ты очки, и ты разогреваешь всю эту вещь, чтобы ты полностью был защищен, потому что из золота нечистоты выскакивают. Понимаешь, и когда ты лежишь и кричишь, для каких пор это будет, понимаешь, и ты говоришь, Господь, наконец-то я попал, но потом начинается все. Ты говоришь, Господь, измени меня, и вы знаете, что вся структура золота полностью меняется. Все, начиная от твоего изображения, твоего вида, твоего кусок золота, он меняется. И потом он происходит полностью в жидкое состояние. Золото становится настолько текучим, и действительно, как кто-то говорил, пока я не увижу мое отображение в золоте, и пока золото... Понимаете, что когда ты наводишь точно эту горелку на золото, золото начинает шевелиться, оно начинает вспыхивать, начинает там гореть, все внутри выгорать. Потом, когда настает полная тишина, вообще полная тишина, останавливается весь процесс, и мой огонь жарит золото, жарит, а там уже просто остается лужа золота. Чистая лужа золота. Слушайте меня внимательно. После того, как я закончил разогревать и очищать то золото, которое сейчас должно стать или там кольцом, или золотым зубом, чем бы угодно, да, то остается просто лужа чистого металла. Ты никто. Ты говоришь, Господь, я хочу очиститься, я хочу измениться. До каких пор это будет происходить в моей жизни? Все, что Он хочет из тебя, это лужа просто чистого металла. Но только потом, когда ты только лужей станешь, никогда ты не войдешь в свое призвание, еще имея свое «я». Только ничто, ничтожество Бог начинает вливать в форму. Вы слышите? Когда я наливаю это золото в форму, которая уже имеет в себе, что это будет в этой форме, эта форма уже имеет значение. И эта форма, родные мои, в нашей жизни, это Иисус Христос. Он не может залить туда грязное золото. Оно просто не вольется. Оно разольется, оно кипит, оно не вольется правильно. И будут нечистоты. Ты откроешь, ты увидишь, что это страшное, что-то страшное. Бог никогда с твоей личной примесью не будет использовать тебя. Бог никогда не использует тебя. Дождись того момента, когда уже огонь не будет иметь над тобой власти. Ты реагируешь на вещи, потому что в тебе еще есть чему реагировать. Ты взрываешься, потому что с тебя выскакивают нечистоты. Ты горишь, тебе все жарко, тебе никого видеть не хочется. Заметь, ты попал в чашу, которую Господь сейчас разогревает. Но заметь, когда ты расплавишься и полностью станешь просто лужей чистого золотого металла. А потом Господь посмотрит, увидит свое там отражение, там не будет ни одной нечистоты. И Он вольет тебя туда, куда действительно кем ты должен быть. И тогда ты займешь свое призвание и место. Тогда, пройдя через всю пустыню, пройдя через те вещи, которые ты должен пройти, ты будешь человеком, которого Бог определил на этой земле. Как раз... Когда ты попал, и все нормально, да, в том обществе, где ты попал, ты не попал в руки хозяина, ты не попал в руки мастера. Но когда вся твоя жизнь начинает взрываться, кипеть и происходить там какие-то рода реакции, знай, что ты попал в руки отца, который, если за тебя взялся, он никогда тебя тем же самым не оставит. Никогда. В твоей жизни должно до такой степени... надоесть, что ты должен просто подвести черту и сказать, больше этого в моей жизни не будет. И честно тебе сказать, за блудного сына это решение никто не делал, вы слышите? Никто не евангелизировал, не звонил ему. Ты понимаешь, братик, мы тебя все ждем. Мы так молимся за тебя все, да, мы так призываем тебя. Ты знаешь что? Отец ходит по двору спокойно себе. Отец ходит И знаешь что? Потому что наш отец, он не нервный отец. Он знает, что если ты хотя бы один раз вкусил его в своей жизни, ты никогда от него не уйдешь. Вы слышите? Ничего не может отвести меня от моего Бога, куда бы я ни попал, около какого корыта я ни оказался. Но тебе нужно сделать решение один раз и навсегда. Больше этого в моей жизни не будет. И тогда Господь сможет что-то делать в твоей жизни. Отец никогда не нервничал. Некоторые люди говорят, давай, брат, за тебя помолимся. Давай, брат, за тебя попостимся, чтобы пришло вот время. Ты знаешь, я заметил по своим собственным родственникам, не хочу вдаваться в подробности, говоришь, молишься, постишься, ничего не происходит, абсолютно ничего. Потому что Бог не нуждается в твоей молитве, ты слышишь? Потому что это Его Сын, а не твой. Вы слышите меня? Есть люди, за которых мы стоим в проломе, и это тех, которые находятся под влиянием дьявола. Но Господь сказал, подо мной этот раб стоит, или встает он, или падает, это моя проблема. Это его проблема, упавшие овцы и блудные сыновья. Он не послал своего старшего сына за своим младшим. Слушайте меня внимательно. Он никогда не сказал, ты знаешь что, твой младший сын в блуде. Твой младший сын в грязи. Вернее, твой младший брат, извиняюсь. Твой младший брат в грязи, твой младший брат в блуде. Пожалуйста, иди и делай. Ты знаешь, где был старший сын? На поле, где действительно нужна отцу помощь. Вы слышите меня? Есть вещи, в которые ты думаешь, почему никто не ходит, почему мне никто не звонит. Потому что ты знаешь отца, и только ты должен вернуться к нему назад. Никто тебя не вернет. Ты думаешь, что такая тема идет? Поверьте мне, может это вообще даже не для вас. Эти диски ходят по всему нашему штату и за. Вы слышите меня? И поэтому мы все это пишем, потому что может кому-нибудь попадется эта тема в руки, и он скажет, слава тебе, Господь. И поэтому, может быть, здесь есть в зале кто-то, кому нужна эта тема. Но есть вещи, которые мы проповедуем еще за. И Иисус, честно сказать, если бы никто не записал, что Иисус говорил, мы бы с вами вообще не имели ничего. Вы слышите, да? И поэтому мы делаем все возможное, чтобы люди слышали не только здесь, но и за пределами церквей. Они могли услышать какую-то пищу, которая изменит их жизнь. И смотри, что происходит. Мы думаем, о Господь, нам же надо наших. Меня просто Бог остановил. И Он сказал, молись. И Он сказал, за делателей, за жатву мира. Это мои дети. Запомни, отец никогда не послал сына. Здесь четко. Вы знаете, меня знаете, как Господь научил читать Библию? Он говорит, не читай не только то, о чем я говорю, а читай еще то, о чем я не говорю. Раз он, смотрите, раз... Вернее, здесь не написано, что он не послал старшего сына, так? Но когда ты сядешь и подумаешь, ты поймешь, слушай, действительно, он не послал старшего сына в эту грязную землю спасать этого младшего сына. Четко, конкретно. И поэтому, если ты действительно примешь решение в своей жизни, то это, только эта вещь изменит всю твою натуру. Я вам скажу, это есть возраст. Я даже не знаю, как это назвать, родные мои. Ты будешь у свиного корыта. Честно, все, что мне тебе хочется сказать, приятного аппетита. Вы слышите? Все, что мне хочется тебе сказать, приятного аппетита. Почему? По одной причине. Потому что я не вытащу тебя от корыта. Никто из нас не вытащит тебя из корыта. Кушай до тех пор, пока тебе не надоест. А потом добро пожаловать в семью. Вы слышите меня? А потом добро пожаловать в семью. Отец стоял и ждал его, потому что отец наш знает, что без него ты никто, ты не состоишься. И вкусивший один раз моего любимого Бога, никакое корыто не заставит меня прожить всю жизнь около него. Никогда. Ты все равно пойдешь по кругу, обмажешься и вернешься назад. И я даже не переживаю за тебя, только по одной причине, потому что он твой отец. Ты что, не переживаешь? Но, не переживаю. Я переживаю за тех, которые умирают от наркотиков, которые жили в христианских семьях, но никогда не познали живого Бога. Но я не переживаю за тех, которые жили в доме отца, а потом ушли. За ними смотрит наш отец. Я, например, которые, может быть, не отступали, да, может быть, я не говорю, что я старший сын, я люблю младших детей, которые, старший сын ненавидел того своего брата, да, я люблю братьев, которые приходят, ну, всем хлебнуть пришлось, тоже хлебнуть пришлось, но я имею в виду, что с удовольствием примем и сделаем, да, и Господь изменит все. Аминь. Смотри. Всякий раз, когда ты ловишь себя около корыта с рожками, просто сам себе скажи, я люблю это. Я люблю это. Господь, я влюблен в рожки. Я просто люблю рожки. Вот эти свинячие рыла вокруг меня. Я все люблю, Господь. Я просто честно люблю всех свиней. Я люблю мое корыто. И Господь, дай мне, просто встань на колени и скажи, Господь, дай мне, пожалуйста, ненависть к этому корыту. Никто, я тебя никогда не смогу отвести от корыта. Ты один раз должен открыть глаза и очнуться. Больше этого в моей жизни не будет. Как он здесь, смотри, 17 стих. Пришед же в себя. А в ком он был все это время? Не понял. Наконец-то пришел в себя. В кем он ходил все это время, все эти года? Приди в себя. И отец не переживает вообще, абсолютно не переживает, потому что твой отец знает, что он охраняет тебя. Ты около корыта находишься под его охраной, ты слышишь? Ты со свиньями общаешься под его охраной. Стоит Божья слава над тобой, и ты никуда от отца не уйдешь. Некоторые люди говорят, на коляске приедешь. No! Он просто вымоется, отгонит всех этих свиней и скажет, отец, я иду назад. Больше рожков я не буду есть. Честно тебе сказать, некоторые там падают, погибают. Я сейчас в полном мире, я удовлетворен вообще. Я раньше рвало меня, что делать. И Господь меня просто успокоил. Он говорит, вот этих людей не трогай, не молись, ничего. Говорит, я их хозяин. Вон твое поле, туда иди и там работай. Те люди нуждаются, за этих я позабочусь сам. Вы понимаете, о чем я говорю? Есть вещи, которые дьявол нас в конфьюз ввел, и мы бегаем за теми, и молимся, постимся, звоним, которые просто балдеют от своего корыта. И они совсем не собираются бросать это корыто, а говорят, да, спасибо, может быть, будет время, приедем. У меня корыто настолько любимое, что мне время надо выделить для вас. Я люблю корыто. Я люблю все, что связано с корытом. И когда ты поймешь, что я не хочу этого, я вам сейчас скажу, я даже хотел бы вам передать это чувство, когда ты просто вырос от корыта, потом тебя, знаете, некоторые говорят, соблазнился брат, да, ты должен бодрствовать, но меня никто на корыто не соблазнит, вы слышите меня? И я не то, что я там сильный какой-то, я корыто ненавижу, вы слышите меня? Я его просто ненавижу. Когда я его любил, я становился честно на колени и говорю, Господь, я балдею от рожек. Я наслаждаюсь рожками. Обрежь всю эту любовь к этим рожкам. И ко всем, кто с ними вокруг связан. Потому что еще не только рожки тебя влекут назад. У тебя еще есть друзья, которые вокруг. Понимаете, друзья, которые вокруг, которые они тебе дают откровение. Что, понимаешь, потому что твои друзья, запомните, не видели того, что видел ты. Слышите меня? Твои друзья около свиного корыта, ты сидишь с ними и ешь рожки. Они сидят, а ты ешь и говоришь, я их люблю, но я люблю отца больше. Я их люблю, но я люблю отца больше. И когда к тебе придет действительно, понимаешь, у твоих друзей вокруг тебя откровения есть такие, которых ты не получал. И у тебя есть общение с отцом, которого они не имеют. И ты не задумался, почему? Я сидел, у меня было такое время, когда я охладел, отступил от Бога. Еще еще где-то лет 14 назад, когда я только становился с Богом. И я сижу, все наслаждаются рожками. А я не тот, вы слышите? Я не тот. Я смотрю на них, смотрю на эти рожки, смотрю на этот грех. И я говорю, Господь, я все равно это не мое. Это не я. И я тебе честно скажу, что ты никуда от Бога не уйдешь. Честно сказать, и Бог не переживает. В 70 лет от корыта отойдешь. Это твоя проблема. Вы слышите, да? Но ты все равно отойдешь от корыта. Ты потеряешь много времени, потеряешь все призвание в своей жизни, но ты все равно вернешься к Отцу. Написано, все, что дает мне Отец, ко мне придет. Это говорит о том, что если ты когда-то родился свыше, да, ты можешь, твоя свободная воля есть, но если ты искренне познал его и хочешь ходить с ним, я тебе честно говорю, что бы ты ни ел в своей жизни, где бы ты ни шатался, ни таскался, ты все равно вернешься назад. И я даже не переживаю за тебя. Вообще, я знаю, что Господь охраняет тебя, защищает тебя и ведет тебя, и ты все равно вернешься назад к нему. Не то, что там какая-то церковь определенная, ты вернешься всегда к нему. Пока мы все говорим, что нам это надоело, нам это надоело. Тебе это не надоело. Пока ты это делаешь, тебе это не надоело. Вы слышите? До тех пор, пока ты этим продолжаешь заниматься. Если ты скажешь, я так не люблю резаться ножом. И здесь же берешь нож и говоришь, вау, ой, как больно. Я имею в виду, ты делаешь какой-то маразм. Если ты эту вещь не любишь, ты подальше от ножов держишься. Если ты не любишь что-то, ты уходишь от этой вещи. Есть вещи, которые ты должен просто честно было сказать, Господь, я люблю все эти вещи. Я хочу это делать. И когда ты вырастешь, попроси у Господа просто этот духовный рост, духовный возраст, да? Написано, что когда я был младенцем, Павел пишет, помните, да? Да, то по-младенчески мыслил и по-младенчески поступал. Но когда я вырос или стал мужем совершенным, то я оставил все младенческое. Вы слышите? Оставление этого мира и греха, это не какая-то там, знаете, вот я, наверное, сейчас возьму 30 дней поста, и этот грех от меня отойдет. Ты возьмешь 30 дней поста, и на 31 день будешь сидеть около корыта. Я тебе гарантию даю. Только по одной причине. Потому что ты не вырос из корыта. Один раз ты должен прозреть и сказать, теперь все. Больше в моей жизни этого не повторится. Первый шаг к освобождению – это просто признание. Признание своих ошибок, признание своих вещей. Да? Честно сказать, ты даже можешь не переживать за свое освобождение, если ты сын Иисуса. Ты даже можешь не переживать за свое освобождение, если ты Божье дитё. Потому что Он тебя никогда из своей руки не отпустит. Аминь. Он никогда тебя из своей руки не отпустит. Только знаете, почему отец здесь, в этой притче, да, оставался очень спокоен и тих? Только по одной единственной причине. Потому что он знал, что в этом мире нет ничего, что будет лучше, чем он. Ничего в этом мире не будет лучше, чем он. И когда мы слышим с вами, да, эти свидетельства, да, эти больные вещи, сначала ты приходишь, все нормально, но потом начинается резня. Ты говоришь, да у меня в этом служении, в этой церкви таких мрачных дней не было в жизни никогда. А я говорю, аллилуйя! Слава тебе, Господь! Может, что-то изменится. Ко мне когда подходят и говорят, ты знаешь, она в такую проблему впала, или он так далеко заехал. Я говорю, слава тебе, Господи! Потому что Господь берет, и знаете, как сделать тебя, чтобы ты возненавидел грех? Снять с тебя все барьеры, чтобы ты наелся им так, чтобы тебе воспротивило все в твоей внутри. Бог вообще не переживает, сколько рожков ты съешь. Он знает, что в конце концов ты все равно вернешься к Нему. Ты все равно вернешься к Нему. Ты все равно изменишь свою жизнь. Аминь. Смотри. И пришедший в себя сказал, сколько наемников у отца моего, избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешил против неба и перед тобой, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец и сжалился. И прибежал, пал ему на шею и целовал его. Сын же его сказал ему, отче, я согрешил против неба и перед тобой, и уже не достоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги его, и приведите откормленного теленка, и закалите, станем есть и веселиться. Этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться. Старшего сына я не хочу читать, вы все дальше знаете. Просто, знаете, такая маленькая такая мысль, которую я сегодня хотел поделиться. Просто есть вещи, от которых ты просто должен вырасти. Просто успокойся в Боге и скажи, Господь, пожалуйста, помоги мне отречься от всего того, что влечет меня назад и уничтожает мою жизнь. И честно тебе говорю, даже можешь не переживать. Ты все равно в его руках. Ты все равно находишься. Он все равно сделает из себя. И ты никуда не уйдешь от него. Никуда не уйдешь от него. Ты всегда находишься под охраной. Ты всегда находишься под славой Божьей. Аминь. Ты всегда находишься под его надзором. Я благодарю Бога вообще за все, что происходит здесь. Я благодарю Бога за эти посты. Я благодарю Бога за эти молитвы. Сейчас у нас с вами будет праздник. Аминь. Сейчас мы с вами будем... Ну, только вы сильно это... Аккуратно с праздником, потому что Господь, Он жив. И ты должен жить тоже для него, чтобы тебя не увезли отсюда. Потому что если кто-то из вас не привыкший к постам, пожалуйста, очень аккуратненько выходите с постов. Потому что мы уже наблюдали такие моменты, когда люди выходили с поста, потом им еще хуже становилось. Они говорили, лучше бы еще неделю поститься, чем так наесться. Да? И вообще я благодарен Богу за все, что происходит. Аминь. За все эти свидетельства, за то, что Господь делает в нашей церкви, за все то, что Господь, как Он соединяет нас сейчас. Да, может быть, все происходит так, как мы хотели бы, но все происходит, аминь. Все происходит, ничего не стоит на месте. Мы меняемся, мы приближаемся к Нему, все изменяется, аминь. Пусть вас Господь благословит.